Глава 15. Дом напротив Хорнер-парка, в котором, по мнению полиции, я убил Скотти Райана, казался пустующим. Я задержался у края бейсбольной площадки, откуда мне открывалась вся улица. Никто не наблюдал за домом из припаркованных машин, и я не увидел никого похожего на переодетого полицейского. Если это была западня, замаскирована она была очень тщательно. Желтой полицейской ленты вокруг дома не было, что меня удивило. Но, впрочем, с момента убийства прошла уже неделя, и вне всякого сомнения владельцы здания хотели попасть внутрь. Также была снята табличка «Продается». Снаружи не было большого плаката «Чанс недвижимость». На чикагском рынке недвижимости здания, в которых было совершено убийство, особым спросом не пользуются. Я хотел убедиться наверняка в том, что не ошибся насчет отсутствия наблюдения. Я пересек улицу, по-прежнему высматривая полицию, по-прежнему готовый обратиться в бегство. Приблизившись к дому, я мысленно выругался, потому что подумать только мне встретилась та самая пожилая женщина, выгуливающая свою собачку, которая видела меня после бегства из дома. Сомнительно, что она забыла меня и мои окровавленные руки. Я уже ничего не мог поделать, поэтому натянул на лицо дружелюбную улыбку, говорящую о том, что я вовсе не серийный убийца. Мы остановились перед белым штакетником у дома. Женщина улыбнулась, ничем не показывая, что узнала меня. «Добрый день». «Здравствуйте», — ответил я. «Какая милая у вас собачка». «Да, спасибо». «Корги, просто куколка». «Вы купили этот дом? Вы новый владелец?» «Я? Нет». «О, понимаете, мы слышали, что дом купил какой-то молодой человек. Я хотела с ним познакомиться». «Нет, сожалею, это не я». «Ну да ничего. Всего хорошего. До свидания». Вот и все. Женщина подождала, пока ее собачка задирала лапу на дерево, после чего продолжила путь. Я проводил ее взглядом, ожидая, что она оглянется на меня. Однако этого не произошло. Новый владелец? Дом уже продан? Я не знал, как к этому отнестись. Пройдя в калитку, я изучил окна, но никто не следил за мной. Я снова осмотрел улицу, после чего поднялся на крыльцо и позвонил в дверь. Ответа не последовало. Даже после того, как я позвонил еще дважды и постучал, с нарастающей тревогой я повернул ручку. Дверь оказалась не заперта. «Эй!» — окликнул я. «Есть кто-нибудь дома?» Ответа я не получил. В доме по-прежнему пахло так же, как и во время моего последнего посещения, свежераспиленным деревом. Все вокруг было покрыто тонким слоем опилок. Я прошел в гостиную, где мы поспорили со Скотти. Я ожидал увидеть на полу нарисованные мелом контуры трупа и засохшие пятна крови. Но ничего подобного не было. Я не увидел никаких свидетельств того, что здесь было совершено преступление. «Эй!» — снова окликнул я. «Я Дилан Моран. Я получил сообщение встретиться здесь с кем-то». По-прежнему никакого ответа. В доме было пусто. Собравшись с духом, я двинулся дальше. Мебели не было, ее убрали. После каждого шага я прислушивался к малейшему шороху, который сообщил бы о присутствии постороннего, но ничего не слышал. Я проверил все помещения на первом этаже, затем, после некоторых колебаний, поднялся наверх. Дверь в спальню была закрыта. Приблизившись неслышной поступью, я постучал. «Есть там кто-нибудь?» Я напрягся, затем открыл дверь. Почему-то у меня перед глазами стояла картина того, как я нахожу внутри труп, но я ошибался. В комнате никого не было. Однако, в отличие от остального дома, здесь присутствовали признаки жизни. Кто-то жил и спал в этой комнате. На полу валялись разбросанные коробки, под окном лежал матрас со скомканным одеялом. Заглянув в ванную, я увидел на вешалке полотенце, а на полке над раковиной — мужские туалетные принадлежности. Пора было уходить отсюда. Я и так пробыл здесь слишком долго. Я направился к лестнице, но не успел до нее дойти, как внизу открылась входная дверь. Через считанные секунды пластик, закрывавший пол в гостиной, заскрипел под шагами. Я лихорадочно соображал, как мне быть. Открыть себя или незаметно проскользнуть вниз и выбежать на улицу. Я поставил ногу на верхнюю ступеньку, но когда я перенес на нее вес своего тела, скрипнула доска оглушительно громко в полной тишине. Прихожая внизу была погружена в темноту. Из коридора вышел человек, и сначала я его не узнал. Но, подойдя к лестнице, он обернулся. Увидев, кто это такой, я ошеломленно застыл. Внизу у лестницы стоял мертвец, Скотти Райан. Но он, похоже, нисколько не удивился, увидев меня, и его лицо расплылось в непринужденной улыбке. «Привет, дружище! Получил мое послание? Ну, что ты думаешь об этом месте?» «Скотти», — выдохнул я грудью. Я подумал было о том, чтобы задать глупый вопрос «Ты жив?», но вовремя сдержался. У меня в голове все пошло кругом. «Спускайся вниз, я угощу тебя пивом», — сказал Скотти. Насвистывая какую-то мелодию, он скрылся в направлении кухни. Взяв себя в руки, я спустился вниз, вернулся в гостиную и еще раз внимательно осмотрел ее. В большинстве снов наступает момент, когда ты осознаешь, что это сон. Однако сейчас все было по-другому. Я едва не произнес вслух заветное слово, чтобы проверить, что случится. Бесконечность. Но я этого не сделал. Мне нужно было узнать, что будет дальше. Вернулся Скотти с двумя откупоренными бутылками пива. Дав мне одну, он чокнулся с ней своею. «Твое здоровье! Рад видеть тебя, старина. Где ты пропадал вчера вечером? Я несколько раз звонил тебе из спортивного бара. Прекрасный матч, а? 10-1. Мы отымели Филадельфию по полной». Я смотрел Скотти в глаза, стараясь понять, зачем он делает вид, будто мы с ним друзья. Будто между нами ничего не было, будто он не спал с моей женой. Взглянув на свою руку, я увидел на костяшках свежие ссадины от удара кулаком ему в лицо. И тут до меня дошло. У него на лице не было никаких следов драки. Губа должна была быть рассеченной и распухшей. Я выбил ему зуб. Я был уверен в том, что сломал ему нос. Однако никаких следов этого не было. Скотти обвел вокруг бутылкой пива. «Не могу поверить, что все это мое. Никогда не думал, что смогу позволить себе дом в городе. Конечно, работы здесь еще полно, но это так здорово. В кои-то веки сделать ремонт в своем собственном доме». «Просто замечательно», — сказал я, так как понятия не имел, что еще сказать. «Правда? Я нашел этот дом по чистой случайности. Я делал кухню в одном из домов на этой улице и заметил табличку «Продается». Заглянул, осмотрелся и решил, что это просто здорово. Отличное место, рядом парк. Денег, доставшихся мне от дяди, хватило на первый взнос. Так что теперь мы с тобой в каком-то смысле соседи. До твоего дома где-то полчаса пешком, да?» «Около того». Скотти озадаченно нахмурился, словно только сейчас обратил внимание на мое состояние. «Все в порядке. Ты сегодня какой-то тухлый. Все замечательно. Почему ты вчера пропустил матч?» «Устал». Отхлебнув пиво, Скотти задумчиво окинул меня взглядом. «И все? А что еще может быть?» «Не знаю. Ты сегодня какой-то не такой. Никак не могу понять, в чем дело. Ты сам на себя не похож. Сколько лет мы с тобой друзья, Дилан. Если что-то стряслось, выкладывай на чистоту». «Мне нечего сказать», — ответил я. «Но мне хотелось сказать. Нет, мы с тобой не были друзьями. Я был едва знаком со Скотти Райаном. Мы встречались с ним считанное число раз, когда я навещал Карли на одном из ее объектов, где Скотти занимался ремонтными работами. Они с Карли были знакомы много лет. чего не сказать обо мне. Я никогда не смотрел игру Капс вместе с ним в спортивном баре. Нельзя сказать, чтобы Скотти мне нравился. Больше того, в настоящий момент у меня были все основания его ненавидеть. «Ты сегодня какой-то не такой». Я подумал о словах Эдгара о том, что всю свою жизнь я держал свои чувства под замком, тогда как на самом деле все было наоборот. Я подумал о пожилой женщине с собачкой, которая не узнала меня даже после того, как сказала полиции, что я убил человека. Но больше всего я думал о Скотти и о том, что он должен был быть мертв, но он был жив. Ему не вонзили нож в сердце, мы с ним не дрались, я оставался самим собой, но все вокруг изменилось. До меня это доходило очень долго, но мир вокруг был другим. Я находился не в том Чикаго, который оставил, я находился в каком-то другом месте. Шагнув в дверь из Института искусств, я попал в жизнь совершенно другого Дилана Морона. Человека, которого разыскивала полиция, человека, пропавшего 2 дня назад. Где он? «О чем ты хотел со мной поговорить?» — спросил я у Скотти, вспомнив его послание. Он застыл, не допив глоток. «Ах да, я закончил эскизы переделки твоей ванной. Тебе понравится. Плитка из белого известняка, массажный душ, светильники в нишах. Мне нужно только твое решение относительно шкафчиков, и я готов приступить к работе». «А, хорошо. Я вырвал страницы из каталога, чтобы ты получил представление о возможных вариантах. Дверцы, ручки, выдвижные ящички и все такое. Я могу сделать дверцы зеркалами». «Да, конечно». «Возьми их домой и покажи своей половине, а потом дай знать, на чем вы остановились». У меня перехватило дыхание. «Моей жене». «Точно. Если хочешь, я могу приступить на следующей неделе. Работы в Ок-парке я закончу раньше срока». Я снова мысленно услышал «моей жене». «Дилан!» — откуда-то издалека донесся голос Скотти. «Моя жена, моя жена, моя жена!» «Господи, дружище, ты побледнел как полотно». «Скотти, я должен идти». «Конечно. Хорошо, сейчас я соберу эскизы и каталоги, и ты захватишь их с собой». Вставив бутылку пива ему в руку, я попятился назад. «Нет, я должен идти сейчас», — сказал я. «Прямо сейчас». «Дилан, эй, что случилось?» Но я уже выскочил на улицу. У меня раскалывалась голова, грудь сдавила. Дыхание вырывалось судорожным хрипом. Я мысленно повторял как заклинание, что все это правда, что это не сон, но не смел в это поверить. Я даже не хотел моргать, опасаясь, что если закрою глаза, то вернусь к своей прежней жизни. Я хотел, чтобы это было правдой. Я хотел этого больше всего на свете. Я никогда в жизни ни о чем так не молил. Я направился к своему дому, но мой шаг казался мне черепашьим. Я отталкивал прохожих, идущих слишком медленно, не обращая внимания на их замечания. Вскоре я перешел на бег. Обежав парк с севера, я оказался в спокойных тенистых улочках Рейвенсвуд Мэннера. Добежав до Лоренс-авеню, я, наконец, был вынужден остановиться, судорожно глотая воздух. Отдышавшись, я пересек реку. Я находился всего в нескольких кварталах от своего дома. Теперь я больше не бежал. Я тщательно обдумывал каждый свой шаг, поскольку не знал, что застану, придя к себе домой. Здания казались теми же самыми. Я мог назвать фамилии большинства тех, кто в них жил. У меня мелькнула мысль, ведут ли они ту самую жизнь, которую я помнил, или же в этом мире избрали для себя другой путь. Впереди я увидел зеленые лужайки Ривер-парка в квартале от моего дома, от нашего дома. Только одна черная туча промелькнула у меня в сознании. Я вспомнил заголовок в газете о молодой, светловолосой женщине, бегавшей по этим тропинкам 2 дня назад, в последний день своей жизни. Кто-то вонзил ей в сердце нож, оборвав ее жизнь. Дилан, убийца, которого я преследовал, уже был здесь. Мой двойник в кожаной куртке снова нанес удар. Он убил женщину, похожую на Карли. «Или это был я?» — подумал я. Я не помнил эту женщину, но я ничего не помнил из последних двух дней. Вот и наш дом. Остановившись, я закрыл лицо руками, учащенно дыша. Собравшись с духом, я прошел по дорожке, как делал уже тысячу раз с тех пор, как стал жить с Эдгаром. Я подумал, смогу ли просто воспользоваться своим ключом и войти в дом. Будет ли замок тем же самым? Мой сотовый телефон по-прежнему работал, так что, похоже, какие-то мелочи следовали за мной между различными мирами. И все-таки я позвонил в дверь. Я хотел, чтобы мне открыла ее моя жена. Хотел увидеть ее лицо. Потянулись секунды. Бесконечные секунды. Наконец я увидел за стеклом тень. Дверь открылась. И на пороге стояла моя жена. Это была не Карли. Это была Тай.